Катерина привалилась спиной к стене и стонала сквозь сжатые зубы. Припав на одно колено, Синицын уткнулся лицом в ее грудь. Нет, поцелуем это назвать было нельзя. Нежность? Влечение? Нет, не то. Что же это было? Голод. Банальный голод. На Катерине из одежды только фартук, туго обхватывающий ее талию, почти разрезающий надвое. Из-за этого грудь и зад раздулись до каких-то неестественных размеров, как воздушный шарик, перетянутый посередине. Да и с самим Синицыным что-то было не то. Он опустился на колено, но все равно почему-то был гораздо выше ее. Ему пришлось низко склонить голову, чтобы добраться до ее груди. Поза была очень неудобной, шея болела. А где-то за его спиной стоял Гнетов. Он размахнулся для удара. Рука уже описала короткую дугу и вот-вот должна была опуститься на голову Синицына. Возможно, в руке был зажат нож или топор. Этого Синицын не знал и не особо беспокоился по этому поводу, потому что время замедлялось до полной остановки. Три фигуры застыли неподвижно на самом краю катастрофы, которая, возможно, так никогда и не произойдет. Еще целую вечность Синицыну предстоит ощущать во рту солоновато-терпкий вкус катерининой кожи, вдыхать запах борща, к которому он стремился и который исходил от ее фартука, слышать непрерывный стон на ее высокой ноте, больше похожий на механический гул. И целую вечность Гнетов будет обрушивать свой удар на его затылок. Но так и никогда и не обрушит. Почему? Что случилось со всеми ними? Ответ очевиден и в то же время как-то неуловим. Абсурден. Они – объект наблюдения. В этом, похоже, все дело. Они – это то, что видит нечто, обитающее среди вечного мрака и холода, вращающееся в бездне за много-много километров отсюда. Темный силуэт с острыми фосфорицирующими глазами. Для него не существует времени. Ни секунд, ни месяцев, ни лет. Нечто накололо их на тонкую булавку вечности и бесстрастно изучает, проникая сквозь кожные покровы и оболочку разума. Оно не человек и не имеет с ним ничего общего. Чтобы понять человека, ему необходимо разложить его на цифры. Этим оно, собственно, и занято в настоящий момент. Синицыну становится страшно. Каждая клетка организма сопротивляется, пытается уйти из-под пристального взгляда, который превращает их в числовые множества. И ему кажется, что он разваливается на миллиард частиц. Но в то же время он прикован к своему месту, не может ни крикнуть, ни пошевелиться, и даже проснуться не в силах. Да-да, краешком сознания он понимает, что все это сон, кошмарный сон. Неужели Катерина с Гнетовым ничего не замечают? Нет. Катерина уже превратилась в потную разухабистую цифру 8, похожую на снежную бабу. Гнетов с вытянутой вперед рукой и отклоненным назад корпусом стал цифра 7. Между ними припала на колено двойка с выгнутой дугой шеей. Это он сам, Синицын. 827. 827. Это очень важно, подумал он. Что важно? Только теперь ему стало ясно. Катастрофа уже произошла. Только что. Двойка склонила голову не потому, что хочет приникнуть к чьей-то груди, а потому, что получила страшный удар в затылок. Потому что она – помеха, преграда. Преграда между семеркой, застывшей в позе дровосека, и восьмеркой в поварском фартуке. 827. 827. Стук топора, хруст костей, холодный взгляд из темноты. Ужас перед вечностью. В конце концов остался только стук. Тук. Синицын вскочил с кровати. Голова раскалывалась, будто ее и в самом деле отходили острым тяжелым предметом. И сонное чувство безысходности еще не улетучилось. Тук-тук. «Эй, ты живой там?» Он встал, прошел несколько шагов, массируя затылок, открыл дверь. «Отсыпаешься?» Это был Гнетов, трезвый, бледный. Одну руку он держал за спиной. На влажных волосах остался примятый круг от фуражки. «Дождь, что ли?» – спросил Синицын. Он думал, что сон продолжается. «Какой еще дождь?» – буркнул Гнетов. Он пригладил волосы, посмотрел на ладонь, вытер ее о брюки. «Можно войти?» Удивленный такой вежливостью, Синицын молча посторонился. Полковник вошел, прикрыл за собой дверь и остался стоять, хмуря брови. «Я это...» – он прокашлялся. «В общем, тут начальство к нам пожаловало. Ты в курсе, наверное?» «Так вот, дело одно есть к тебе, капитан». «Я больше не при делах», – перебил его Синицын. «Я здесь человек посторонний, меня даже не кормят уже 3 дня». «Да эти долбачи все перепутали. Вот, поешь». Гнетов вынул руки из-за спины и положил на стол сверток, поспешно развернул. Хлеб, банка печеночного паштета, кольцо краковской колбасы, которое пахло так вкусно, что Синицын сглотнул слюну. Но заботящийся о нем Гнетов являл собой столь невероятное зрелище, что он подумал, будто еще спит. Может, поэтому он отломил кусок колбасы, отщипнул хлеба и принялся жадно жевать. Тебя обратно на довольствие поставили. Да и вообще забудь, что было. Полковник нервно прошелся по небольшой скудно обставленной комнате. Этот спутник хренов, который мы искали. Короче, там новые параметры пришли по нему. Надо постараться его засечь, Синицын. Дело государственной важности, понимаешь? Воротник его форменной рубашки тоже мокрый. И под мышками расплывались густые темные пятна пота. Будто лес валил, подумал Синицын. В голове вдруг мелькнуло смутное узнавание, какой-то образ из недавнего сна. Мелькнуло и тут же пропало. Сон успел выветриться из памяти. «Так и засекайте на здоровье», – сказал Синицын. Он мгновенно проглотил колбасу, налил воды из графина, жадно выпил. Жить стало веселее, и уже не хотелось Катерининого борща. Кстати, где он у нее был под фартуком-то? Во фляжке? Или она как-то кастрюлю привязала? Тьфу ты, это же сон. «У вас три смены операторов, засекайте, я-то при чем?» «Да ты чего, Синицын?» – вытаращился Гнетов. «Я тебя не узнаю. Ты же всегда мечтал о такой охоте. Там супостатовский шпион Гадюка. Здесь ты за пультом». «Я уже не за пультом», – решительно сказал Синицын. «Я рапорт подал. Вертолет придет и до свидания». Он не удержался, отломил еще колбасы с хлебом. Стал увлеченно есть. «И куда? С чем?» «Тебе сейчас орден реально светит», – сказал Гнетов, сдерживаясь. «И квартира. Двушка в Нуреке с видом на памятник Ленину. И майорские погоны, должность хорошая. Все, о чем можно мечтать». «Я только о вертолете мечтаю. А вы зарабатываете себе орден, квартиру, должность». С полным ртом пробурчал Синицын. «Чего от меня надо-то? Оставьте меня в покое». «Да ты как не поймешь», – Гнетов прижал руки к груди. «Меня из армии попрут, если мы этот спутник не засечем. Давно пора». Синицын снова выпил воды. Теперь он был сыт и хотелось только одного – снова лечь спать. «Под суд отдать грозятся», – жалобно сказал Гнетов. «Помоги мне по-дружески». Синицын зевнул, направился к кровати, сел. Сетка противно скрипнула. «Я тебя прошу, Синицын, как солдат солдата, не за себя. По-человечески прошу, честное слово». Гнетов провел растопыренной ладонью по лицу. «Оказывается, наши ракеты летать не могут, потому что эта дрянь там наверху зависла. Автоматика ее не видит. Вручную хлопцы пробовали без толку. Мы все в говне, получается. Не только я, весь комплекс. Шевченко, Зуев, Клебанов. И вся страна в говне. При чем здесь страна? Вы здесь пьянствуете, аппаратуру не знаете, профессионалов не бережете. А сейчас вы в говне и оказались. Ну хочешь, я на колени стану?» Синицын смотрел на своего начальника. Сейчас это был совсем другой Гнетов. Как могут столь разные личности умещаться в одном человеке? «Да зачем мне ваши колени? Я никогда самодуром не был. Никогда людей не гнобил. И сейчас пойду не из-за вас». «Что, пойдешь?» Гнетов на глазах возвращался к жизни. Он радостно смотрел, как Синицын вталкивает ноги в форменные коричневые туфли, как застегивает пуговицы на зеленой рубашке. «Пойду», – буркнул он. «У меня с этой невидимкой гадюкой и личные счеты есть». И вот капитан Синицын за пультом. Опытный Тигролов начал поиск зверя в огромной тайге. Так, исключаем болото и их окрестности. Тигры сырость не любят. Районы свежих и давних пожарищ тоже обходят стороной. Площадь поиска уменьшилась, но не намного. «Проверь еще раз на орбите 788», – командует генерал Зыкин. «У нас была по ней информация». «Глупая команда. По этой орбите уже отстрелялись все предыдущие операторы и ничего не обнаружили. Возможно, когда-то спутник летел по ней, но с каждым витком орбита меняется. Межвитковый сдвиг, вот как это называется. И от того, что 788-ю будут прочесывать круглые сутки, КА на ней не появится. Если тигр покидает район Лешки, то больше сюда не возвращается. Нет, надо рассчитать его возможное положение». «Итак, запуск с космодрома на мысе Канаверал. Координаты 28-28-30 северной широты, 80-33-10 западной долготы, наклонение орбиты 57 градусов, первоначальная орбита 788, Периодичность обращения 93 минуты. Теперь попробуем определить, где он может быть сейчас. Трудное дело. Слишком много пустого пространства. Оно на самом деле далеко не пустое. И белки, и медведи, и волки, и лисы, но тигра там нет. 788 километров. Гравитация на таких высотах агрессивная. Спутник должен сползать в кавычках вниз, к Земле, со скоростью приблизительно... Синицын принялся щелкать клавишами компьютера. КА может корректировать свое местоположение, чтобы замедлить снижение к плотным слоям и огненной смерти. Теоретически можно подождать, когда он включит маневровые двигатели и обнаружит себя. Короткая вспышка химического двигателя. Мгновенная фиксация. Победа. Только не будут супостаты проводить корректировку в зоне нашей видимости. Скорее где-нибудь над своим западным полушарием. Да чего скорее? Точно. Они не идиоты все-таки. Уже прошел час почти, недовольно прогромыхал сзади Зыкин, обращаясь к кому-то из генералов. Раньше эти ваши операторы хотя бы сканировали космос и каждые 5 минут докладывали, что да как. А Синицын этот ваш ас только щелкает, будто на машинке печатает. Чего печатать-то? Искать надо? Час прошел, вот как. Синицыну казалось, что он только что занял место за пультом. Непривычное скопление людей. Во время дежурства в пультовой больше 3-4 человек никогда не бывает. И тишина, нарушаемая осторожным покашливанием и скрипом грубой армейской обуви. Нервный, взвинченный Зыкин, изрядно озабоченные московские генералы, тихий, похожий на побитого пса Гнетов, какой-то штатский, наверняка фейс, с умными пронзительными глазами. Лисы промелькнули и исчезли. С того момента, когда Синицын сел за пульт, окружающий мир перестал существовать для него. И правильно, не отвлекаться. «Лоцирую орбиту 786», – доложил он, – «демонстрирую, что исправляется». Кто-то за спиной шумно перевел дыхание. Зыкин, скорее всего, нервничает. Но сейчас не до него. 2 телескопа, 6-й и 7-й, сканируют орбиту, просеивают черноту космоса. Орбита у невидимки, скорее всего, эллиптическая, сильно вытянутая, как у большинства разведчиков. С перепадом высот километров так в... ну, не меньше 600. Не меньше. А наверняка и гораздо больше. В перигее на минимальных высотах он бреет восточное полушарие, снимает информацию, отключает мозги нашим ракетам, а потом отдаляется, уходит, уходит. Ареал обитания медведей он обходит, да и кабанов не любит, старается себе район освободить. Так... Кстати, с самого начала абсолютно не ясно, о чем идет речь. Об апогее или перигее. И почему здесь фигурирует только один параметр? Почему назван именно он? Надо попытаться представить, как это происходило. Информацию могли выхватить где-то в частной переписке. Нет, маловероятно. В разговоре, а? Наш парень, разведчик, завел непринужденный разговор. Или принужденный? С утюгом, что ли? Или с этой, как ее, сывороткой правды? Орбита 786 похожа на черную зеленоватым оттенком пустыню. Зеленоватый оттенок – это не цвет жизни, а результат случайного цветового смещения матрицы экрана. Правдоподобные цвета здесь никому не нужны. Солнце здесь голубое. По пустыне гуляют лиловатые облачка мусора и утыканные антеннами аппараты, вспыхивающие в отраженном солнечном свете, как елочные лампочки в новогоднюю ночь. Синицын сверился с каталогом. Все КА, которые должны проходить в эти минуты над Памиром на низких орбитах, в зоне прямой видимости все на месте. Вот они, купаются в пойманных панелями лучах солнца, которые светят сейчас над Рио-де-Жанейро, Кингстоном и Майами. И где-то рядом с ними притаился невидимка. Он ничего не отражает, только поглощает, как черная дыра. Темный силуэт в ночи. «Орбита 786 пусто», – объявил Синицын. Иду на орбиту 760. Голоса за спиной. Нет, все-таки не так. Закладывать перигей над российскими военными объектами рискованно. Чем ниже спутник, тем больше шансов его обнаружить. Тогда перигей логично переместить западнее, к Литве, Польше, Германии. Но и высота орбиты в нашей точке уж никак не будет равняться 788 километрам. Вот никак, хоть ты зарежься. И даже к человеческому жилью тигр не приближается, даже если от заимки дымок учует. Тут же уберется подальше. Если лесорубы топорами стучат, тот же расклад. На какой же орбите его искать? О, да, да. Перестань. Это гадание на кофейной гуще, сказал себе Синицын. Вычислить траекторию спутника, имея сей колоды на руках, лишь одно из значений высоты орбиты и предполагаемое значение его наклонения, невозможно. Слишком много вариантов. Значит, включай свою хваленую интуицию, раздался бодрый, слишком бодрый голос. Включайте свое знаменитое чувство Пеллинга, капитан Синицын. Черная кошка в темной комнате, шип-серчинг и так далее. Это невозможно, высветилось на экране монитора. Почему? Потому что это невозможно и все. Он прикрыл глаза. Приступ страха не имел ничего общего с тем болезненным чувством, которое преследовало его в последнее время. Сейчас он, наверное, просто боялся провалить задание. Люди, обступавшие его со всех сторон, пугали больше, чем... Пристальный взгляд из холодной пустоты, ломота в затылке, угроза. Тигр подкрадывается сзади. Он не видит его, но чувствует. Звериный запах, бесшумный звериный шаг. 8, 2, 7. 827. Чувство узнавания было пугающе сильным, как будто он на мгновение опять провалился в сон, а реальность подернулась мутной рябью. Синицын встряхнул головой. Черт, чего вдруг невидимка пойдет вверх? Но он почему-то уверен, что именно так и произошло. Мало ли у зверей обманных маневров. Поиск в ручном режиме выматывает. Обычно следопыты сменяют друг друга. А иногда тигр наводит их на морок. И с дороги сбивает, и в болото направляет. Может, это и сейчас происходит? Но зачем зверю на самого себя направлять? Нет, скорее это все-таки интуиция. Орбита 760 пусто. Перехожу на орбиту 827. Продолжаю поиск. Прежде чем механизмы телескопов успели отреагировать на команду, он подумал, с какого хрена ты это взял? Почему 827? Откуда? От верблюда. Он не знал. Что-то приснилось. Бррр. Все. Надо сворачиваться, смываться, объявлять, что он сдается. Он действительно вымотался и чертовски устал. Сделать последние сканы с этой чертовой высоты и ходу отсюда. Пусть Зыкин со своей компанией клянут его, пусть Гнетова отправляют в отставку, да хоть на нары, ему все равно.